Глава 10. Скорость этой почтенной дамы была феноменальна, и это при великолепном знании мечевого боя. Она перетекала из стойки в стойку и упорно пыталась достать Леру разнообразными уловками, финтами и переходами, изученными ею во время долгой, очень долгой службы в качестве воительницы. Лера легко отбивала ее удары, но дама упорно пыталась получить комиссарское тело и при всем при этом держалась на стороже, чтобы не допустить ни малейшей царапины на своей покрытой шрамами коже. Лера продержалась 5 минут, ежесекундно отбивая по 2-3 удара, каждый из которых мог стоить ей жизни. Выругала себя, Слава не похвалил бы за такую беспечность. Надо было покончить с соперницей сразу, не играя. Девушка поняла это и убила Шиту ударом во внутреннюю часть бедра во время одного из сложных финтов и переворотов воительницы. Та вначале не поняла, что уже мертва, лишь почувствовала слабость во время очередного прыжка, ее ноги подкосились, в ушах зазвенело, и Шита потеряла сознание, упав на плац. В считанные мгновения вся ее кровь, которую толкало могучее тренированное сердце, вылилась наружу, сделав и без того залитый кровью плац чем-то похожим на бойню. Шита упала навзничь, ее голова со стуком ударилась о землю. Не успел еще затихнуть звук удара, как дочери Шиты вырвали из перевязи метательные ножи и с огромной скоростью и точностью метнули их в Леру. Клаш, дзинь, дзинь, клаш, дзинь. Ножи летели как дождь. Лера с трудом успела отбить все, их было больше десятка. Потом женщины бросились на нее с мечами сразу обе. Лера, как какой-нибудь пушечный фрегат, оказалась между ними. Проскочила, осыпала ударами, когда снова обернулась к противникам. Воительницы уже падали на колени. Одна пыталась затолкать в живот вывалившиеся внутренности, другая стояла на коленях с закатившимися глазами. Меч разрубил ей бок до самого позвоночника. Глава презрительно помотала головой, с шелестом выхватила меч и одним красивым движением, похожим на восьмерку, отсекла женщинам головы. Потом вытерла меч о юбку Эсты и громко провозгласила. «Эти воительницы, презрев все правила и законы, напали на противницу, участвующую в вызове. Без объявления намерений они бесчестно применили метательное орудие. Воительницы признаются проигравшими, а их имущество передается той, на которую они напали. Их тела будут брошены в лесу на съедение диким зверям и не удостоятся огненного погребения. Лера признается победительницей поединков, и если никто более не хочет бросить ей вызов, ритуал вызова завершен. Есть желающие бросить вызов?» «Ага, вызови ее, она башку отрубит, чем потом Орландо целовать?» Послышался звонкий голос, из толпы вытолкнули смеющуюся девчонку лет 15. Она сопротивлялась и отбивалась руками и ногами. «Это опять Хагр баламутит?» — строго сказала глава, глядя на хихикающую красную от стыда девушку. «Три удара плетью за разговоры в строю и реплики не по делу. Хагра, ты когда повзрослеешь?» «Когда помру», — дерзко заявила девчонка и сбросила с себя всю одежду. Ее тут же подвели к столбу неподалеку, она уперлась в него руками, а Герса вынула из-за пояса плетку, попробовал ее крепость на руке. Хагра обернулась, высунула язык и закрутилась из стороны в сторону голым задом, отчего вся толпа грохнулась со смеху. Герса тоже улыбнулась, но ее улыбка не повлияла на жестокость наказания. Через несколько секунд крепкий зад девчонки пересекли 3 красных рубца с выступившими по краям маленькими капельками крови. Хагра отошла от столба, закусила губу, и Лера с интересом смотрела, как она сдерживает слезы. Боль должна была быть нешуточной. Но Хагра не плакала, даже что-то показала толпе руками. Видимо, жест был неприличный, потому что все зашумели и засмеялись. Тогда Хагра наклонилась и звонко похлопала себя по заду, обратившись к зрителям. Те заржали и засвистели, после чего удовлетворенный эффектом девчонка натянула на себя килт и перевязь, встала в строй. Глава стоически восприняла выходку девушки, слегка улыбнулась уголками губ. Видимо, подобное происходило не один раз и не два. Потом женщина стукнула вынутым из ножен мечом в гонг и объявила: «Вызов завершен. Поверка закончена. Разойтись. Герса, Фарна, Тичен, ко мне. Убрать эту падаль и приготовить к захоронению Зукру и Шиту. Плац очистить. Потом, как закончите, зайти для дальнейших инструкций». «А что с этим делать?» Герса показал через плечо на переминающуюся с ноги на ногу Орландо, про которого, честно говоря, все забыли. «В мужской дом его. Не до этого сейчас». Глава досадливо отмахнулась. «Может, выпороть его?» — предложила одна из сотниц. «Да в гротас бы его. Пусть лучше мужиком работает как следует. А выпрешь его, потом импотентом станет на целую неделю. Пользуется тем, что в мужчинах у нас дефицит. Кстати, это надо будет обсудить, как зайдете. Гоните его в мужской дом, пусть отмывается, там очередь из желающих оплодотвориться. А он тут зад чешет. Лера, за мной». Глава повернулась и пошла в дом. Лера за ней. Девушка не знала, что делать с мечом. Потом подумала и понесла его с собой. Женщина что-то говорила про его ценность. Сопрут еще, проблем не оберешься. Хотя вначале Лера хотела оставить оружие у крыльца. Зачем он ей чужой? Они прошли через длинный коридор к лестнице на второй этаж. Глава легко поднялась по крутым ступеням, Лера за ней. Перейдя через большой холл, вошли в комнату, увешанную оружием. Посередине стоял стол, заваленный стопами бумаги. Лера сразу отметила для себя, бумага у них есть. Впрочем, частично перед ней были кожаные свитки, испещренные знаками, похожими на клинопись. Глава прошла за стол, села в кресло и предложила. «Поставь меч вот сюда, в угол, если, конечно, не собираешься на меня напасть». «А чего это я на тебя должна нападать?» Лера недоуменно скривила губы. «Если бы ты обидела меня, тогда, конечно. А так никаких причин нет». «Вот ты маленькая наглюшка», — усмехнулась глава. «Так и хочется содрать с тебя эту набедренную повязку и дать плеткой по наглому заду. Ты сегодня лишила меня 4 воительниц, одна из них 10-го ранга. Ты вообще понимаешь, что делаешь?» «Нет, вижу, не понимаешь. То, что сегодня было сделано, ужасно. Такого не может быть. Ты кто такая? Признавайся, богиня? Ты сошла с небес?» Лера про себя испуганно охнула, потом успокоилась. Глава имела в виду их верование, а не то, что они прилетели из космоса. «Как ты могла победить подряд 4 воительниц, с детства занимающихся боевыми искусствами? Садись вот сюда на табуретку. Будем с тобой выяснять, кто ты и что ты. Сиди здесь, жди». Глава порывисто поднялась с места и вышла из комнаты. Ее не было 3 минуты, потом женщина снова взлетела по лестнице и легко опустилась в кресло. «Значит, ты крестьянка. Ну-ка, расскажи мне о крестьянской жизни». Лера начала рассказывать, как они пасли коз, как мать чего-то там поела и умерла вместе с сестрой, а она поела грибов и не умерла, а только долго болела, потом встала и пошла охотиться на зверей, которые разогнали ее коз. Потом решила отправиться в город, встретила, в общем, говорила всю эту бла-бла-бла, которую придумала раньше с поправками на сегодняшние события. Глава задумчиво кивала, потом вздохнула и сказала. «А когда козы приносят козлят? Через сколько месяцев?» 9? Ага. А поскольку козлят рождается за один раз?» «Ага, да, да. А как сыр из молока сделать?» «Угу, вот как. Ага, молодец. Замечательно. А вот и Унария. Сейчас с ней поговоришь. Мудрая. Вот это та самая девушка, о которой тебе сказали. Сидит, врет в наглую, она рядом с козами не бывала. Может, и бывала, но за вымя их не трогала. Убила сегодня 4 воительниц высшего ранга. И при этом, при том, по ее версии, она простая крестьянка. На вид она девчонка 15 лет, а двигается, как воительница 10-го ранга, без труда убила Шиту». «Шиту?» Женщина изменилась в лице. «Как такое может быть? Да она убила воительниц больше, чем...» «Да, продолжай». «Так вот, ее стиль боя ни на что не похож. Скорость такова, что я даже с трудом успевала следить глазами за ее движениями. Если бы она взялась со мной биться, сомневаюсь, что смогла бы ей противостоять. Так кто она? Богиня, спустившаяся с неба? Это по твоей части. Занимайся». Глава откинулась на спинку кресла и скрестила руки на груди, а пришедшая откинула капюшон длинного плаща из тонкой белой ткани и внимательно посмотрела на Леру. Та сидела спокойно, расслабленно, но была готова в любой момент взорваться как бомба. Девушка ожидала любого сценария развития событий. Не получится? Значит, все можно будет начать заново. В другом месте. Неожиданно Лера почувствовала какое-то давление на мозг, как будто кто-то пытался в него проникнуть. Она инстинктивно закрылась, выстроила мощные барьеры, как когда-то их со Славой учили киркары. Лера глянула на Унарию. Женщина смотрела на нее во все глаза, даже со стороны было видно, что Мудрая очень напряжена. На ее высоком бледном лбу выступили капельки пота, а щеки покраснели от напряжения. Потом Унария резко выдохнула, тяжело задышала и, откашлявшись, хрипло проговорила. «Не могу. Не хватает силы. Она закрыта намертво, как будто стена передо мной. Или она великая, мудрая, или... В общем, я не знаю. Девочка, кто ты?» Лера посмотрела в лицо мудрой, бледное, с большими карими глазами лицо 30-летней женщины и, моргнув пару раз, с расстановкой сказала. «Я крестьянская девушка. Мое имя Лера. Я не умею ни читать, ни писать. Откуда я знаю, что я Лера? Я не знаю. Я очнулась в лесу, зная, что я крестьянская девушка Лера и должна идти в город. Зачем, не знаю. Наверное, жить. Если вы мне это позволите. Я не испытываю никакой неприязни ни к главе, ни к мудрым, ни к кому-либо из тех, кто живет в этом городе, и не собираюсь причинять им вреда. Если они относятся ко мне достойно и не хотят причинить вред мне. Я просто хочу жить, зарабатывать деньги, иметь свой дом, свою крышу над головой. Если мне не позволят тут жить, я уйду в другой клан и буду искать свое место там». «Большего бреда я не слышала», — удивленно сказала глава. «Кто тебе позволит теперь отсюда уйти? Ты убила 4 воительниц, и теперь ты говоришь, что пойдешь в другой клан и будешь служить им? Скорее мы убьем тебя, чем позволим уйти. Тихо, тихо, сиди. Ты сейчас под прицелом и в любой момент можешь получить стрелу в глаз или затылок. Одно резкое движение, и ты будешь похожа на клубок для иголок. Так-так», — протянула глава, постукивая пальцами мускулистой руки по полированной крышке стола. «Значит, ты обещаешь, что не будешь причинять нам вреда? Унария, ты что чувствовала?» «Она не врет», — женщина открыто посмотрела в глаза девушки и улыбнулась Лере. «В том, что она не собирается причинять вреда тем, кто к ней по-доброму относится. А то, что она где-то там очнулась и ничего не помнит, полная ерунда. Вранье от первого до последнего слова. Я бы рекомендовала оставить девушку в клане и присмотреть за ее поведением. Союз мудрых займется ее личностью, будет наблюдать. У нас есть свои способы узнать все, что нам нужно». «По-моему, вы слишком много знаете того, что вам не нужно», — скривилась, как будто съела что-то кислое глава. «А вот то, что нужно, вы не можете выяснить». «И что, например?» — холодно осведомилась Унария. «Например, почему мужчин рождается один на 2-3 сотни женщин? Я не могу обеспечить всех женщин мужчинами. Если их эксплуатировать слишком интенсивно, они слабеют и перестают работать как надо. А вы запрещаете идти войной на соседний клан. Где нам взять мужчин? Ты знаешь, что у нас один мужчина на 400 женщин? Как думаешь, может клан развиваться при таком соотношении?» «Я сообщила в союз о вашем бедственном положении. Пока ответа не было. Ждем. Если ответа не будет в течение месяца, пошлю запрос снова. А пока пользуйтесь теми, которые есть. Что тебе еще сказать? Кстати, не зря ли мы говорим при этом существе? Впрочем, не знак ли это? Может, она послана небесами, чтобы изменить нашу жизнь?» «Пока она изменила количество наших лучших воительниц на 4 штуки. Но, кстати, они сами виноваты. Эта Шита была настоящей занозой в заднице. В конце концов, я сама снесла бы ей башку за раздоры и интриги. И дочери такие же твари. Все сделано по закону, никто не придерется. Ладно, об этом потом поговорим. Пока надо решить, что делать с этой нежной мужчинкой». Глава усмехнулась и, подмигнув Лере, спросила. «Ты какой традиции придерживаешься? Воинской или крестьянской?» «То есть?» — не поняла Лера. «Ну, с кем предпочитаешь кувыркаться в постели? С женщинами или с мужчинами?» «Хм, вообще-то с мужчинами», — усмехнулась Лера. «Еще одна», — вздохнула глава. «Где на вас мужчин-то набрать? Вот какая проблема-то. Ладно. В общем так, живи, пока мы за тобой будем присматривать. Ранг воительницы ты получить не можешь. Для этого нужно сдать экзамен по письму, чтению и счету. Ты же не умеешь писать и читать, так? Кроме того, надо знать закон, все его положения. Если ты не знаешь закон, ты не имеешь права вступить в ряды воительниц, а значит, не можешь носить меч. И не можешь занимать должности в управлении кланом. Я верю Унарии, что ты не хочешь причинить нам вреда, а значит, верю тебе. Но если я узнаю, что ты пришла сюда с недобрыми для клана намерениями, собираешься навредить клану, ты погибнешь. И тебя не спасут ни мужская нежная внешность, ни твои невинные глазки, хлопающие, как лепестки цветка. Одуванчик, понимаешь, да. Крыша над головой у тебя теперь есть. Это дом Шиты, там жила вся их семейка. Сегодня мы сделаем запись в канцелярии, ее дом официально перейдет к тебе. Ты заплатишь пошлину, 1 золотой, и получишь свидетельство владения этим домом за моими подписью и печатью. Деньги у тебя на пошлину есть, а кроме того, ты получишь жалование Шиты и ее дочерей. Так что теперь сможешь безбедно жить довольно длительное время. Эта семейка не была бедной. В очередь к мужчинам я тебя не поставлю, ты не имеешь ранга. Впрочем, могу поставить в очередь к мужчинам простолюдинов, без проблем. Написать тебе записку к начальнику мужского дома для простолюдинов? Будешь посещать его согласно очереди. Или вне очереди за отдельную плату, как и все. Там что-то около 5 серебряников, если хочешь овладеть мужчиной вне очереди, вполне недорого. Правда, и мужчины не высший сорт, но есть вполне так аппетитные крошки. Ну что, написать? «Нет, пока не нужно», — усмехнулась Лера, внутренне содрогнулась и подумала, что не хватало еще того, чтобы нанимать плюгавенького старичка. Вот дожила. «Как знаешь. Захочешь мужчину, придешь, скажешь. Впрочем, можешь воспользоваться услугами женского борделя, у нас их 2. То, что с вывеской цветка, он так и называется, цветок, подороже, 1 серебряник за сеанс. А добрый дом всего 0,5 серебряника, там обычно ошиваются простолюдины и воительницы, пропившиеся вдрызг. В цветке есть приличные девчонки, только смотри, чтобы перед сеансом полоскали рот вином. Мало ли что там происходило до этого. Потом будешь вонять, как тухлая рыба». «Ну, вроде все тебе рассказала». «А, вот еще что. Где находится дом Шиты, тебе покажут сотницы. Спускайся вниз в канцелярию, скажи, что я приказала подготовить передачу дома в твою собственность и выдать все жалование убитых тебе. И потом пусть Герса проводит тебя к дому. Все, вали отсюда, мне надо поговорить с Унарией. Дверь в канцелярию, 2-я от лестницы на 1-м этаже. Брысь». Лера поднялась с места и пошла из комнаты, чувствуя, что в ее спину уперлись взгляды женщин. Уже спустившись вниз, она глубоко вздохнула, оперлась на лестничные перила и, закрыв глаза, расслабилась. Напряжение, державшее ее в узде последние часы, ушло, в висках застучала кровь. Девушка сильно захотела есть. При ее ускоренном обмене веществ питаться ей надо было часто и помногу. А она не ела уже очень давно, по меркам обыкновенного человека, можно сказать, неделю. Так что теперь умирала от голода. Хотя она вела себя вызывающе и гордо, даже сидя в кабинете у главы, на самом деле ей было страшно. Девушка видела в кабинете темные отдушины в стенах и чувствовала, что за ними кто-то стоит, у нее даже ломило затылок. Так напряженно она ожидала, что вот-вот в нее вонзится стрела. События пошли как-то вскачь, к добру ли, козлу ли, но, в общем-то, пока все шло неплохо, хотя и не так, как она планировала. Ведь Лера хотела остаться незамеченной, такой серой мышкой, и разведать, как жить дальше, не привлекая к себе внимания. Но теперь какая к черту незаметность? Только совсем глупый после этих событий мог ее не узнать. Слишком запоминающейся была у нее внешность. Лера оторвалась от перил и пошла искать канцелярию. Канцелярия быстро нашлась. За темной деревянной дверью стояли столы, как в каком-нибудь собесе. За ним сидели женщины, только не в боевом раскрасе, как женщина на земле, а в портупеях и перевязях. Они безмолвно взирали на вошедшую девушку. Одна из них сказала равнодушно и презрительно, как все канцелярские дамы во всех мирах. «Чего хотела?» «Я много что хотела, и в первую очередь, чтобы со мной разговаривали повежливее». Лера подошла к спросившей и нависла над ней, внимательно глядя в глаза, упершись в стол обеими руками. Женщина покраснела, ее глаза забегали, она уже более вежливо сказала. «Изложи суть проблемы, чтобы мы могли тебе помочь». «Вот теперь другое дело», — усмехнулась Лера. «Глава прислала меня с приказом сделать свидетельство на передачу мне дома и имущества Шиты, а также всего жалования убитых воительниц. Сколько времени это займет?» «Хм, около часа. Будешь ждать здесь?» Женщина неодобрительно покосилась на Леру, пододвинула к себе чернильницу и стопу пергамента. «Нет, через час зайду и заберу. Где тут можно поесть? Какая харчевня поприличнее?» «Розовая свинья», — вмешалась женщина, сидевшая в дальнем углу. Лера узнала в ней Герсу. «Глава сказала передать тебе кошелек с наградой за Орландо. Пойдем, я покажу, где находится харчевня. Когда все будет готово, пришлю к тебе девчонку посыльную. Пошли». Герса поднялась и прошла мимо Леры, раскрыла дверь и приглашающе качнула головой. «Идем». Лера вышла следом и сделала пару шагов, но сзади послышался крик женщины из канцелярии. «Эй, какое имя поставить в свидетельстве?» «Лера». «А второе имя?» Лера задумалась. Подняла брови, потом усмехнулась и сказала. «Лера Славина». Женщина в канцелярии что-то промычала, и землянка, поняв, что вопрос исчерпан, пошла дальше. Герса уже вышла наружу, так что девушке нужно было поторапливаться, чтобы ее догнать. Догнала она Герсу метров через 20, пошла рядом, стараясь попасть в такт движением сотницы. Та не нарушала молчание, потом вдруг усмехнулась и ехидно сказала, скривив и без того несимметричное лицо. «А забавно, ты Ирту на место поставила. Я даже под стол заглянул, нет ли там лужи. Ей-ей, она обмочилась со страху. После сегодняшнего представления многие, увидев тебя, будут переходить на другую сторону улицы. Да я не прочь была бы, чтобы про меня забыли. Я бы тихонько сидел в своем уголке и никого не трогал, клянусь». «Хм». Герса внимательно посмотрела в лицо Леры и удивленно констатировала. «А ведь не врешь. 90% воительниц отдали бы все за то, чтобы добиться того успеха, который выпал сегодня тебе. А ты переживаешь, что тебе не дали пожить спокойно. Ты интересная девчонка. А то, как ты сегодня расправилась с Шитой, достойное описание в песнях. Давно надо было». Герса задумчиво потерла старый шрам. «Да как-то никто не осмеливался». «Ты пробовала?» — покосилась на шрам Лера. «Пробовала, как видишь», — усмехнулась Герса. «Но бой был не до смерти, до первой крови. Я потеряла 100 золотых. И красоту. Впрочем, зачем тут красота? У нас-то мужчина сделает свое дело с красивой и с некрасивой, особенно если ему приплатишь». «А неужели действительно тут так мало мужчин? Я слышал разговор главы с Унарией, что по мужчине на 300 женщин? Как так может быть? Почему так мало?» «Не знаем. Все хуже и хуже с каждым годом», — нахмурилась Герса. «Я помню, когда мне было 10 лет, мужчин было больше и рождалось больше. Теперь рождается совсем мало, только девочки, девочки и девочки. Если так продолжится и дальше, нам не от кого станет рожать. Ты думаешь, почему так гонялись за Орландом? Он один из главных мужчин-производителей. Может как минимум 5 раз в день выдать порцию семени, и вполне продуктивного. Мы собираем его семя, храним в ледяном погребе и оплодотворяем желающих. А эта сучка, которую прибила глава, хотела пользоваться парнем сама, да еще и прихватить его с собой в другой клан, оставив наших женщин без детей. Глава еще очень мягко с ней поступила, отрубив голову. Я бы ей кожу живьем содрала». Лицо Герсы исказилось, стало страшным, как у горгульи. «Клан превыше всего. А нет мужчины, можно и обойтись. Или сходить к девкам в бордель». Закрыла глаза и представляя, что это мужчина. То, что та гадина сделала, настолько преступно, что не укладывается ни в какие рамки. Я вообще удивляюсь, как ее согласился принять другой клан. Любой клан признает это чудовищным преступлением. Думаешь, только у нас такие проблемы? Нет. Все кланы такие. Разве тебе мать не рассказывала? Нет? Ну да вы там в глуши по-своему все воспринимаете, не как мы, спокойнее. А нам видно, как мир катится в гротас. Ладно, вот пришли. Герцог указал на двухэтажное здание с изображением розовой веселой семьи, почему-то радующейся тому, что у нее сбоку торчит нож и вилка. По этому поводу Лера подумала, что представления об удовольствиях у местного люда какие-то другие, чем у нее. Сегодня, вонзив в бок противнице меч, она не почувствовала радости, а потерпевшая не взмолилась, ощутив у позвоночника холодную сталь. Они прошли внутрь, и Леру окутало пряное облако, поднимающееся от жарящейся на кухне кусков мяса, от бесчисленных котлов и горшков, в которых что-то булькало, кипело, скворчало. Поварихи бегали среди горящих печей совершенно голыми, ни на голове, ни на теле у них не было ни одного волоса. Лера усмехнулась про себя. Местные жители явно не приветствовали волос в супе. У Леры так громко забурчало в животе при виде этих сокровищ, что Герса оглянулась на нее и улыбнулась широко и открыто. «Да вижу, ты на самом деле проголодалась. Если не против, я посоветую тебе, что взять. Тут делают на вертеле неплохие козлиные бока со специями, очень хорош суп из гурсанок с овощами и мукузом, а еще сладкие пироги. Обожаю их есть с молоком. Правда, потом приходится 2 часа прыгать с мечом, чтобы не зажиреть, так что не могу себе их позволить часто. Ты что будешь пить? Я себе возьму пару кружек пива. Нет ничего лучше холодного пива под вечерок. Сегодня был жаркий день, не правда ли?» «Это уж точно, очень жаркий», — усмехнулась Лера. «А где сядем? Жарковато тут что-то». «Наверх пойдем. Разве можно сидеть в этом пекле? Там ветерок обдувает, жара уже спала. Поднимайся по лестнице, ищи место, а я сделаю заказ. Кстати, вот твое вознаграждение за Орландо, мне глава передала. Ты возьми оттуда, сколько нужно заплатить за мою порцию, и возьми мне еды побольше, ладно? Я что-то сильно проголодалась. А сок тут есть какой-нибудь? Не приторный, а кисленький?» «Есть, конечно. Чего это тебе на кисленькое потянуло? Может, еще и на солененькое? Взять тебе чего-нибудь солененького?» — усмехнулась Герса. «Все-таки ты 2 или 3 дня с Орландом шла, неужели так и не покувыркались? От него залететь просто, если не предохраняться. Ладно, ладно, молчу. Я сейчас приду». Лера пошла к лестнице, ведущей наверх, поднялась по крутым ступенькам, вытертым тысячами ног посетительниц, и оказалась на плоской крыше, где по всему периметру виднелись расставленные столы. Над этим летним кафе был натянут полотняный навес, который вяло теребил вечерний ветерок. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, и 2 служительниц, пожилые женщины с отвислыми морщинистыми грудями и лысыми головами, развешивали над столами зажженные масляные светильники, распространявшие в воздухе запах сгоревшего масла и тонкие черные струйки копоти, от которых навес давно приобрел цвет ночного неба. Лера подозрительно покосилась на закопченное полотно. Вдруг оттуда сорвется пласт копоти и плюхнется прямо в чашку. Выбрал место возле высоких зарешоченных перил у края крыши. Усевшись на стул, стала с интересом разглядывать территорию городка, которая хорошо просматривалась через крупные скрещенные палки ограждения. По земным меркам это был крохотный городок, больше похожий на иллюстрацию из книги о нравах средневековой жизни. Утоптанная пыльная площадь между домами, длинные улицы, по краям которых виднелись дощатые тротуары. Лера видела такие в селах и городках Северного Урала. Улицы были оживлены. Женщины куда-то бежали, спешили, тащили свертки, просто прогуливались. Бегали маленькие девочки, важно проезжали воительницы на конях, роняющих на землю парящие зеленые колбаски. Если не обращать внимания на то, что на улицах одни женщины, практически обнаженные, носящие очень короткие прически, можно было подумать, что находишься в каком-то средневековом городе земли. Япония или Корея, что-то такое. Пряные и чесночные запахи из кухни поддерживали эти ощущения. Лера задумалась о будущем и стала рассчитывать свои шаги на ближайшее время, но только углубилась в размышления, как ее мысли прервал знакомый звонкий голос. «Ух ты! Это же наша великая убийца! Видали? Видали? Она сегодня грохнула Шиту и 3 ее дебильных дочерей!» Лера с неудовольствием подняла глаза и увидела за соседним столиком Хагру, подмигивающую ей строящие рожицы. Та пила что-то из высокого глиняного стакана, заедая сладким пирогом. Недолго думая, Хагра схребла все со своего столика и уселась к Лере. «Конечно, ты не будешь возражать, если с тобой посидит такая славная девушка, как я?» Ее хитрое лицо улыбалось, и Лера тяжко вздохнула. Ужин обещал быть не очень простым. «Итак, начинаем разговор», — заявила Хагра, и Лера чуть не вздрогнула. Так это было похоже на начало беседы между Карлсоном и малышом. «Ты откуда пришла? Долго ли шла? В каких позах ты имела Ольгарда и сколько раз? Где научилась так драться? Что теперь будешь делать, получив богатство Шиты? Намерена ли занять пост главы, как все тут говорят? Рассказывай, ничего не таи!» — крикнула Хагр грозным голосом и откусила здоровенный кусок пирога. Лера несколько остолбенела и стала размышлять, что делать с нахалкой. То ли треснуть по лбу, то ли кинуть в угол, то ли просто промолчать. А вось отстанет, гадина. Пока размышляла, позади раздался хрипловатый резкий голос. «Ну-ка пошла вон отсюда. Лера, если ты свернешь Хагре башку, я не буду возражать, а многие в этом несчастном, страдающем под ее пятой горде будут тебе благодарны». Герса бухнул на стол кружку с пивом и кувшин со стаканом. «Хагра, тебе уже 17 лет, а ты все как дурочка. Только и думаешь о развлечениях, о хулиганстве и пакостничестве. Если бы ты не умела фехтовать, тебя давно бы палками выгнали из города. Скажи спасибо, что твою шкуру голова прикрывает. Не знаю уж, чем ты ей нравишься». «А у меня зад красивый, язык горячий». Хагра высунул красный язык и сладострастно поболтал им в воздухе. Лера удивленно посмотрела в ее курносое лицо и вдруг заметила на ушах 9 крестиков. 9-й ранг. «Да, это курица-фехтовальщица высшего уровня», — с неудовольствием признала Герса, садясь на стул и следя за взглядом Леры. «Видали же боги талант такой дури? Она в 17 лет уже 9-й ранг взяла, а если бы занималась как следует, да не отлынивала, может, уже и 10-й получила бы». «Если бы докабы», — передразнила Хагра, — «дадите в ранг, тебе еще рано, поучись». «Правильно глава говорит, поучись. Вот когда научишься сдерживать эмоции, когда научишься соблюдать дисциплину, тогда, пожалуйста, ведешь себя как малолетняя девка». «Ну, пусть попробует поучить», — ехидно усмехнулась Хагра. «Что, духа не хватает? Как там Фисна? Уже вылечила свой зад? Тоже хотела меня уму-разуму научить». «Представляешь, эта гадина вызвала Фисну на поединок официально перед строем до второй крови и вырезала ей мечом на половинке задницы крест. Чуть зад на четвертинке не разрубила. Ее только глава и может держать в узде. Хагра ее боится, а остальных посылает подальше». «Ну, тебя-то я не посылала», — усмехнулась девчонка. «Значит, не всех». «Еще бы ты наставницу посылала. Я бы тебя тогда к себе на 100 шагов не подпустила. Сколько ты мне неприятностей принесла. А сколько раз ты проползла от гонга до ворот на пузе под плевками, чтобы избежать смерти, а?» 8 раз невозмутимо ответила девушка, глядя затуманившимися глазами в пространство. «Зато теперь я могу заставить как минимум половину этих старых козлищ ползти на брюхе. И они знают об этом. Глава тоже хороша. Нарочно тебе приказала лично меня выпороть». «Само собой нарочно», — устало усмехнулась Герса. «Она знает дело. Это было наказание мне за то, что я тебя плохо воспитала. Это она не тебя, она меня выпорола, твою тетку и наставницу». «Тетку?» — удивленно подняла брови Лера. «Да, Хагра моя племянница. Когда ее мать погибла от меча Шиты, я ее воспитывала и учила. Ей было 5 лет, и видишь, что выросла. Ты не смотри на ее ужимки. Эта наглая девка по владению мечом тянет не ниже 9-го или 10-го ранга. Она каждый день втихую тренируется, нанимает партнерш или сражается со мной. Но еще боги дали ей завидные способности. Так, наконец-то». Герса подняла глаза на подходящих к столу подавальщиц с огромными подносами, уставленными снедью. «Хагра, ты что-нибудь будешь есть?» «Ох, нет, я так налопалась пирогов, пузо трещит». Девушка демонстративно похлопала по твердому загорелому животу крепкой мозолистой ладонью. «Если я сейчас съем хоть кусочек, меня вырвет». «Тьфу на тебя! Чего за столом болтаешь такие гадости?» — рассердилась Герса. «Ешь, Лер, не обращай внимания. А ты не мешай девчонке подкрепляться. У нее сегодня был тяжелый день». «Это точно», — усмехнулась Хагра. «Только за тобой должок, Лера». «Это за что же?» — удивилась девушка, с жадностью вгрызаясь в пряное ребрышко, истекающее горячим соком. Ее голод был таков, что она чуть не заглотила кусок целиком, тем более что кости оказались тонкими и нежными. «За то, что Шиту убила. Я ее сама хотела убить. Всю свою жизнь готовилась к этому. А теперь цели в жизни нет. Осталось только шутить и хулиганить». «Во-во! Эх, посмотрела бы на тебя покойная мать», — покачала головой Герса. «А кто был твоим отцом?» — поинтересовалась Лера, наконец-то расправившись с куском и потянувшись за следующим. «А я знаю», — удивленно откликнулась Хагра. «Ну, имела мать какого-то мужчину, и что? Я никогда не спрашивал ее, кто это. Мужчина он и есть мужчина, орудие производства, нежное тело, ну и все остальное. Какая разница?» «Ну-ну», — неопределенно хмыкнула Лера. «Неужто неинтересно, кто твой отец?» «Нет, неинтересно. Герса, ты не в курсе, с кем мать меня зачала?» «Вроде как привозили мужчин из клана Гролан, чтобы улучшить породу и не получить близкого скрещивания. Вот она и поучаствовала. Сразу понесла. А кто там был, я не знаю». «Понятно». Лера погрузилась в еду и раздумья о своем. Потеряла нить беседы. Очнулась только тогда, когда живот был полон, а кислый вяжущий сок из стакана заливал утрамбованный в желудок куски мяса. «Ну ты и здорова, лопать!» — удивленно протянула Хагра. «А я-то думал, я одна такая обжора. Так жрала, что даже нас не слыхала. Я спрашиваю, ты где так научилась владеть мечом? Стиль у тебя не такой, как у нас в клане. И рангов у тебя нет. Как так получилось?» «Я не умею читать и писать», — уклончиво ответила Лира. «И закона не знаю, потому и нет ранга». «Читать и писать не умеешь?» «Как это так?» — удивилась Хагра. «Тебе лет не намного меньше, чем мне», — Лера улыбнулась про себя. «И ты неграмотная?» «У нас даже кухарок с мусорщицами учат грамоте. Как можно быть неграмотной?» «Вот так и можно», — улыбнулась Лера. «Возьми и поучи меня. А между делом мы с тобой пофехтуем. Не надо будет нанимать партнерш. Я стану твоей партнершей». «И в постели тоже?» — с надеждой осведомилась Хагра. «Ты девушек любишь? Я всех люблю, мужчин и женщин». «Нет, будем только обучать меня грамоте, письму и фехтовать», — сухо ответила Лера, уходя от ответа. Она не видела ничего предосудительного в женских ласках, но и не собиралась устраивать постельное упражнение с первой встречной. Еще когда она слушала главу, решила для себя, Славе изменять не будет. Не хватало ей еще каких-то осеменителей, обслуживающих всех подряд, по десятку за день. Лучше уж тогда воспользоваться услугами девушек, это же не мужчины. Значит, она Славе не изменит. А то, что ей придется устраивать эту сторону своей жизни как можно скорее, Лера знала точно. Вирус шлюхи изменил ее основательно. Без секса и желательно не один раз в день она не могла. Просто физически не могла, иначе сошла бы с ума. «Ладно, ладно, потом это обсудим», — коварно усмехнулась Хагра. «Тетя, как ты смотришь на ее предложение? Мне было бы интересно с ней попрыгать, и не только в постели». «А если я тебе запрещу, ты не будешь с ней прыгать? Делай, что хочешь». Герс махнул рукой и принялась с наслаждением пить пенистое пиво, крякая от удовольствия. «Тогда ты и проводишь Леру до дома Шиты. Теперь она его владельца. Кстати, Лера, у покойной Шиты должны быть хорошие деньги в доме. Ты там поищи, где она их заныкала». Воительницы получали хорошие жалования, а скупы были до умопомрачения. Шита одну и ту же юбку носила 2 года. Всю в пятнах от соуса. Позорище. Правда, оружие у нее было самое лучшее, это да. Герса опять потерла шрам на щеке. «Вот только носить его ты пока не можешь. Запрещено это внеранговым». «Ну ничего, Хагра тебя быстро научит. И тому, что надо, и тому, чего не надо. Она мастерица на всякие штучки. Ох, как бы не испортила она тебе, девка. Будешь, как она, таскаться по борделям да по харчевням. Ну да ладно. Если ты правильная, тебя это не испортит, а если раздолбайка, как это, ничего не изменит. Занимайся с ней. Я скажу главе, что ты с Хагрой учишь грамоту, готовишься к экзамену. Он через месяц будет. Как раз сезонные плановые ранговые испытания подтверждения классности. Попробуй до них выучить законы, научиться грамоте. Ты хоть какое-то представление о грамоте имеешь?» «Имею некоторые», — расслабленно улыбнулась Лера, переваривая проглоченное, как сытый удав. «Ну и замечательно. Посидите тут, я схожу в канцелярию, устроим разнос. Узнаю, какого грунга они не зовут тебя за свидетельством, уже стемнело. А, вот, шарта идет посыльная. Похоже, что за тобой». Женщины в ожидании прихлебывали из стаканов. Наконец на лестнице затопали легкие девичьи ноги, и перед ними появилась 12-летняя девчонка с россыпью веснушек на недетских мускулистых плечах. Она была рыжая, как огонь, и обладала ярчайшими синими глазами. Девчушка весело подмигнула Хагре и положила на стол свиток. Ирта передала свидетельство на право собственности. Сказала, чтобы за деньгами Лера Славина зашла завтра к полудню. «Дело непростое, надо все рассчитать и приготовить. Сегодня она видеть тебя не хочет. Чем ты ей так насолила, она шипит, когда тебя вспоминает. Давно я не видел ее такой злобной. Да, вот еще что. Сбрую, которая на убитых была, и их мечи глава пока положила в оружейную. Говорит, как получше ранг, вернет». «И правда, что ты там такое сделал Ирти? Так она реагирует только на меня. Последний раз я сунул ей в стол паука, она так их не любит, что чуть не обделалась от страха». Хагра хохотнула и одним глотком допила остатки жидкости в стакане. «Пугнула она ее», — усмехнулась Герса, вздохнув, отодвинула пустой поднос и встала. «У твоей Леры теперь репутация безжалостной убийцы, хуже, чем была у Шиты. А еще к ней приклеилось прозвище «Одуванчик». Лера Одуванчик. Теперь ее все так называют. Спасибо главе». «А что? Ей идет», — прищурил глаза Хагра. «Пошли, нежный цветок прерий, отведу тебя в твой дом. Только не споткнись о куче дерьма. Небось, они гадили прямо возле постели». Как ни странно, в доме оказалось чисто, пахло какими-то травами и благовониями. На стенах висели мечи, кинжалы, ножи, луки и колчаны со стрелами. На первый взгляд они были расположены в беспорядке, но вместе составляли что-то вроде панно. Оружия имелось множество, и любому вошедшему сюда сразу становилось ясно, что здесь живут люди, посвятившие себя одному единственному – убийству людей. В доме насчитывалось 6 комнат, 4 внизу, 2 наверху на 2-м этаже. И как везде в здешних домах, Лера это успела заметить, имелась плоская крыша. Крыши повсюду были накрыты тентами или свободны. Она раньше читала в земных книгах, что плоские крыши в средневековых городах использовались обороняющимися для того, чтобы метать стрелы и болты в супостатов, желающих нарушить покой честных граждан. И нечестных тоже. Эта крыша, скорее всего, использовалась хозяйками для тренировок в мечевом бое и для физических упражнений, а кроме того, там стояли мишени, в которых торчали метательные ножи. Четыре комнаты являлись спальнями, одна гостиная, одна, видимо, предназначалась для гостей. Большая кухня, сверкающая чистотой, и туалет с вполне приличным унитазом. Рядом сосуд с ручкой, что-то вроде здешнего вариата кумгана. Благодарно воспользовавшись приспособлением, Лера пошла в душевую. Ванны, конечно, не было, но душевая оказалась великолепной, отделанная деревом с лавками по бокам, на лавках чистые полотенца. Из потолка выходили три соска с узорчатыми, похожими на самоварные краны, ручками. Лера подошла к одному, повернула красивую медную ручку, и из трубы, увенчанной медным же слегка позеленевшим распылителем, потекла вода. Лера потрогала рукой. Вода была теплой и почти горячей. Видимо, где-то наверху находились емкости, которые нагревало солнце. Лера сбросила с себя кроссовки, шорты, встала под струю воды и застонала от наслаждения. Ух, хорошо! Пошарив глазами, она нашла что-то вроде скребка. Мочалки не было. Повертела в руках, поняла его предназначение, начала скрести свое гладкое тело, сдирая пот и пыль с такой яростью, будто хотела содрать с себя вместе с телесной грязью грязь душевную. Все-таки она сегодня совершила убийство 4 человек. 4 женщин, пусть даже не очень хороших, но людей. Закончив омовение, девушка прошла по деревянным доскам к скамьям и вытерлась насухо большим полотенцем, расписанным узорами в виде удивительных зверей и птиц. Узоры оказались вышиты золотыми нитями. Это полотно, вероятно, стоило больших денег. Скорее всего, воительницы не были бедными. Лера усмехнулась, вспомнив, как вытолкнула за дверь Хагру, все время пытавшуюся якобы ненароком погладить ее грудь или попку. Та потом еще с минуту стучала в запертую на засов дверь, заявляя в щелку, что все равно до нее одуванчика доберется. Потом стук прекратился, и Хагра издалека сообщила, что придет завтра через 2 часа после рассвета, и они начнут учиться. И горе Лере, если она будет учиться плохо, потому что тогда Хагра накажет ее сексуальными домогательствами, если, конечно, одолеет. Лера прошла в одну из спален, выбрала ту, что на 2-м этаже. Постель оказалась застелена чистыми простынями, как будто тут никто никогда не спал. Может, так оно и происходило. Комната явно была гостевая. Девушка распахнула окно, пустила свежий ветерок и вытянулась на постели, с наслаждением почувствовав прикосновение прохладных простыней к гладкой коже. Закрыв глаза, она расслабилась и стала вспоминать события сегодняшнего дня. Потом ей привиделся Слава. Девушке мучительно захотелось прижаться к нему, поговорить, ощутить его огромные жесткие ладони на своих бедрах, почувствовать тяжесть его тела. Через 10 минут Лера уже крепко спала и улыбалась во сне. Ей снилось, что они с Наташкой шутливо борются со Славой, пытаясь скрутить его в бараний рог, а потом засыпают у него на плече. Сквозь сон она услышала дикий грохот, но решила наплевать на все и никуда не ходить. Заслужила она в конце концов отдых или нет? Но грохот не прекращался, и Лера все-таки продрала глаза и обнаружила, что лежит в незнакомом доме на смятых простынях. Несколько мгновений она не могла понять, как тут оказалось. Потом все вспомнила, разом спустила ноги с постели, встала и побрела по лестнице вниз. «Привет, одуванчик. Ох, какая у тебя попка. Я и представлял ее такой. Какая ты гладкая, как повариха, ни одного волоска. А тебе идет. Все-таки аккуратная, сочная». «Заткнись, Хагра», — угрюмо сказала Лера и побрела в душевую, сопровождаемая сомнительными комплиментами. Она мылась, слушая какой-то бред девушки, потом прервала ее вопросом. «Откуда здесь вода берется? И куда стекает использованная?» «Хе, деревенщина. Воду возит бочка-водовозка каждое утро. Платишь вознице деньги, она накачивает емкости. А вода и дерьмо стекают в яму позади дома, потом ее чистят, эту яму. Тоже платить надо. Власть строго следит, чтобы ямы вовремя откачивали. В нашем климате стоит дерьму разлиться по улицам, жди беды. Был случай, когда один город чужого клана, плохо заботившийся о чистоте, полностью выкосил мор. Потом это место сожгли, а рядом никто не селится». «Понятно. Что будем делать? Учиться писать и читать?» «Но это тоже?» — усмехнулась Хагра. «Вот я принесла книгу с алфавитом, перья и чернила». Она показала на большой сверток. «Пойдем, попрыгаем с мячами, разгоним дрему, чтобы голова работала активнее. Потом возьмемся изучать эту мерзость. Нелегко тебе придется, коль ты раньше не изучала грамоту». «Прорвемся», — бодро заявила Лера и повесила мокрое полотенце на специальной растяжке у стены. «Чем будем тренироваться? Боевыми мячами, что ли?» «Нет уж, видал я, как ты боевым машешь. У них должны быть тренировочные, обязательно. Пошли поищем. И натяни на себя килт. Ты меня отвлекаешь своей задницей. Мне все время хочется тебя завалить на постель. Больше ни о чем думать не могу». «Маньячка?» — хмыкнула Лера, вздохнула и пошла рыться в чужих вещах. Надевать чужие юбки ей совсем даже не хотелось, но не ходить же целыми днями в одних и тех же шортах, пока не купишь что-то новое. Да и в килте удобнее тренироваться. Скоро девушки стояли друг против друга в полосатых килтах, держа в руках тупые мечи, очень похожие на боевые. Хагра встала в одну стойку, перетекла в другую и неожиданно нанесла серию резких, очень быстрых ударов, норовя врезать по груди и плечам Леры, потом перешла к сложным финтам, что-то подобное Лера видела у Шиты. Все хагровские удары были отбиты вполне легко. Противница досадливо закусила губу и, похоже, перешла на сверхскорость. Удары сделались такими быстрыми, что обычный человек заметил бы вместо них только что-то вроде мерцания и теней. Но Лера легко все видела, автоматически встречала ударами, которые навсегда засели у нее в голове после нанесения матрицы бойца и сотен тренировок. Для нее девушка с мечом была гораздо безопаснее, чем пять кентавров с мечами на длинной рукояти в одной руке и короткими мечами в другой. Если бы Хагра знала, где Лере иногда приходилось сражаться и с кем, она бы не сделала попытки ее одолеть. Но Хагра ничего не ведала, и, пустив в ход весь арсенал уловок, все свои умения и природные способности, изо всех сил пыталась одолеть верткую и сильную девушку, как будто ленивую и нехоть отбивавшую самые сложные и сильные удары. Так продолжалось минут 10, потом Хагра, совсем обессилев на сверхскорости, отбросила меч со смехом и ругательствами бросилась на Леру, пытаясь схватить ее и повалить на пол. Лера совершенно автоматически поймала ее приемом, похожим на прием айкидо, швырнула на пол, уселась верхом и прижала руки противницы своими сильными, словно стальными ладонями. Хагра лежала, задыхаясь и хихикая, извиваясь под Лерой, как угорь. Девушка непроизвольно возбудилась и неожиданно для самой себя наклонилась и поцеловала Хагру в полные красные губы. Та затихла, и когда Лера выпустила ее губы, хрипловатым голосом сказала: «Давно бы так, а то... Иди отсюда. Пойдем в душ, что ли? Хватит сегодня прыгать. Вымоемся, потом начнем заниматься. Видела, конечно, как ты танцевала вчера с мечом, но такого не ожидала. Ты мастер. Ты богиня. Пошли, моя богиня, я тебе спинку поскребу». Лера встала, подала руку Хагре. Та легко вскочила и пошла вниз по лестнице. В душе они впились друг в друга, как старые любовники, еле дождавшиеся встречи. Сбросили с себя килты и под струями воды начали ласкать друг друга, перемежая движения жаркими стонами. Это продолжалось минут 20. Потом они, опустошенные, но довольные, вытерли друг друга полотенцами и пошли грызть гранит науки. После душа по дороге в гостиную договорились о двух вещах. Во-первых, заниматься любовью только после занятий грамотой, поскольку после этих сексуальных упражнений ничего делать уже неохота, остается желание только валяться в постели. А во-вторых, поучиться часок, потом пойти в харчевню как следует поесть. И еще... Взять с собой побольше вкусненького, чтобы не отрываться от учебы, тренировок на мечах и секса. Занимались они часа полтора. Алфавит этого мира не представлял для Леры никакой сложности. У нее вообще с детства были способности к изучению языков. А после того, как в ее голову рабовладельцы внедрили несколько языков, общеразговорный алуси и еще несколько непонятных наречий, штук 30, не меньше, любой другой язык казался девушке простым, как велосипед. Лера иногда думала, зачем столько языков, если они все время общались на наречии зеленых, а другие внедренные говоры она могла услышать только случайно в толпе туристов. Землянка спросила об этом Сельмару, и та ей пояснила, что знание базовых языков галактики входит в набор знаний телохранителя. Этот самый набор и был им внедрен. Через час прилежная ученица знала все буквы алфавита, безошибочно строила из них слова, читала по слогам. С письмом обстояло гораздо сложнее. Тут требовались опыт, тренировка руки, чтобы пальцы запомнили, как выводить те или иные буквы. Но и это не являлось проблемой. Лера была уверена, что скоро худо-бедно будет писать на языке геранга. Ну а свободно читать начнет через неделю. Хагра была потрясена ее успехами и отказывалась верить, что ее ученица ранее никогда не изучала грамоты. Она грозила кулаком и кричала, что грех врать своей любовнице, и боги накажут злого одуванчика за такой обман. Затем они засобирались в харчевню, есть хотелось неимоверно. Но перед тем, как вышли, Хагра неожиданно спросила: «Ты искал тайник Шиты?» «Вообще-то нет», — пожав плечами, призналась Лера. «Мне как-то было не до этого». «Да ты чего?» — восхитилась та. «Пожрем обязательно поищем. Это же так весело. Узнаем, где эта тварь заныкала кубышку. Обязательно найдем, или я не Хагра». Пересмеиваясь, они вышли из дома. Лера оглянулась на дверь, и подруга поняла. Прижми дверь вон той палкой, никто не войдет. Побоятся. Тут все на виду. Раньше шиты боялись, как огня. Теперь тут смертельный одуванчик живет. Ну, кто сюда залезет? А днем замок купим, повесим. Старый жаль, пришлось сломать. Ключа не нашли. Девушки зашагали по улице. Их можно было принять за двух студенток, направляющихся на занятия в университет. Если бы не обнаженные, торчащие вперед груди, и не перевязь с мечом, украшающие Хагру.